Мечта Вагульского княжича. Юмшан был старшим сыном Вагульского князя Атея. Стараниями Нуми Тарума доброе семя упало в благодатную почву. Княжич во всем был поразительно похож на отца, обладавшего силой медведя, мудростью ворона, хитростью лисы, резвостью зайца, выносливостью волка, так говорил шаман Кынча. Это тешило отцовское самолюбие князя Атея, но душу его грело другое. С раннего возраста Юмшан стремился вникнуть в дела, присматривался к тому, как отец разговаривает с людьми, как поступает в трудных случаях. Юмшан рано понял, что князь — это не только почести и дань. Люди подвластных племен везут в княжий уж меха, мясо, рыбу и мед. Но чтобы они могли спокойно добывать все это, князь должен оберегать их от внутренних раздоров и сторонних врагов. Конечно, у князя есть богатыри урты. Они как стрелы и копья княжеской власти, но даже самое острое копье летит мимо цели, если метнувший его не владеет умением охотника и воина. Власть — искусство. Понимая это, Юмшан старательно постигал это искусство. Много думал о жизни племен, мечтал о том времени, когда сам встанет во главе их. Князь защищает своих людей. Они платят дань своему князю. Меха и мед отправляются на далекий Агабазар и вымениваются на булгарское железо, ножи, топоры, наконечники, стрел и копий. Далеко за горными хребтами Большого Камня, на древних чудских копьях, за булгарское железо дают тяжелые серебряные слитки. И вот когда после тяжких трудов множество людей серебро попадает к Вагульскому князю, с закатной стороны приходят чужие люди и забирают его. Почему? Однажды он спросил об этом отца. Князь Атей тяжело вздохнул и ответил, что так было всегда. Всегда приходили чужие воины, звавшие себя новгородцами, и забирали серебряные слитки. Если люди племен не хотели отдавать серебро, новгородцы убивали лучших княжьих уртов или поджигали вагульские паулы. Чужие люди всегда появлялись внезапно. Скрываться от них было невозможно. Большие кожаные лодки пришельцев, казалось, сами мчатся по воде и доставляют своих хозяев туда, где их никто не ждет. Шаман Кынча говорил, что каждый приход новгородцев — это кара, насылаемая великим Нуми Тарумом за то, что вагулы не очень усердно почитают живущих на небе богов и их посланца, который здесь, на земле, выполняет божественную волю небожителей. Однажды Юмшан поделился с отцом давней своей мыслью. Если бы новгородцы случайно встретились с булгарами, то между ними могла бы начаться большая драка. Конечно, дерущиеся могли бы перебить друг друга до последнего воина. Но разве можно обвинить в таком несчастье вагулов? Отец внимательно посмотрел на Юмшана и ответил, что вряд ли такое возможно. Однако через некоторое время вагульский князь тайно отправил в далекие Булгар-Кала гонца с просьбой прислать оружие в обмен на сибирское серебро. По расчетам Атея, булгары должны были дождаться весны и прибыть водным путем как раз к тому времени, когда обычно появляются новгородцы. Но великий хан рассудил иначе. Вагулы — мирные люди, которые не любят воевать. Если же им понадобилось оружие, значит, кто-то напал или собирается напасть на вагульские земли. В такое опасное время князь Атей не пожалеет серебра. и обычное оружие можно будет продать втридорога. Поэтому великий хан приказал немедленно снарядить санный обоз и в сопровождении большого отряда во главе с Тарханом Ямгурчи отправить его к Вагулам. Не успел булгарский отряд прибыть в городок князя Атея, как хитроумный план, подсказанный Юмшаном, начал осуществляться. С закатной стороны пришли чужие люди. Их было немного, десятка два, но держались они уверенно и через толмача объявили Вагулам, что отныне те должны платить дань не далеким новгородцам, а ближнему русскому городу Гледену. Когда князь Атей объяснил Тархану Ямгурчи, что пришельцы хотят отнять вагульское серебро, булгарин отправил за ворота часть своих воинов. Они напали на урусов, те яростно отбивались и медленно отступали в чащу леса. Упорство гледенцев взбесило Тархана Ямгурчи, и он во главе оставшегося в крепости булгарского отряда вышел на помощь своим сражающимся воинам. Когда булгары отошли от ворот, из лесной чащи с трех сторон в них полетели стрелы, а вслед за стрелами бросились на булгар русские воины. Булгары храбро сражались. Они перебили множество пришедших с заката чужаков, и это радовало князя Атея. Но когда последний булгарский воин пал мертвым на окровавленный снег, вагульский князь едва успел хорошенько спрятать серебряные слитки. Не найдя серебра, гледенцы захватили в полон Юмшана и пообещали убить его, если до начала месяца, несущего на Эльму, вагулы не привезут в русский Гледен богатую дань. Почти 5 месяцев княжич провел в крепости, выучившись за это время сносно объясняться по-русски. Когда до окончания объявленного срока осталось совсем немного времени, в клеть, где сидел Юмшан, втолкнули человека, который говорил очень громким голосом. Его цокающая речь была похожа на говор новгородцев, которых Юмшан многожды видел и слышал в своей земле. Прошло несколько дней, и нового пленника освободили его товарищи. Они же вытолкали из клети Юмшана, и вскоре он оказался на берегу. Увидев большие кожаные лодки, молодой княжич окончательно убедился, что имеет дело с новгородцами. Они идут в его землю, чтобы ограбить его народ. Это враги, которых он ненавидел с самого раннего детства. Непобедимость этих врагов выучила его хитрости. Ненависть и хитрость роднили в голове его мысль, которой он поделился с отцом. И это стало началом тайной войны вагулов против чужаков. Когда в этой войне погиб отряд Тархана Ямгурчи, многие гледенцы сложили головы в земле вагулов, а сам он, княжич Юмшан, оказался в русском полоне. Ненависть его к неуязвимым новгородцам усилилась многократно. Их не брало ни оружие, ни хитрость, и мысль об этом, неотступно терзавшая вагульского княжича все долгое время гледенского затворничества, превращала его ненависть в бессильную, неугасающую ярость. И вот теперь эти люди освободили его из полона. Он оказался среди них. Он сидел в одной из их больших кожаных лодок, и эта лодка стремительно неслась на нестройный ряд гледенских посудин. И уже закипел бой. И этот бой очень быстро увлек молодого княжича настолько, что он сам не заметил, когда и как в руках его оказался тугой лук. И стрелы, посланные тетивой этого лука, полетели в неприятеля, встрепенулся, ожил и окреп долго дремавший воинский пыл, сладкий холодок восторга охватил притомившуюся в неволе душу. Прошло несколько дней. Давно закончился этот бой. Давно скрылся из вида догорающий Гледен. Ушкуи взбирались уже вверх по Вычегде, и не так далеко оставалось до главной Вагульской крепости, а Юмшан все еще помнил этот восторг, это упоение битвой, этот сладостно-жуткий, безудержный бег взбудораженной души по самому краешку бездонной пропасти. Временами волнующие эти воспоминания омрачались вспышками застарелой нелюбви к новгородцам. Но тут же являлась к нему мысль о том, что именно эти чужаки освободили его из полона, умело и споро расправились с его обидчиками, попутно преподав ему незабываемый урок воинского ремесла, возведенного до вершин искусства. Теперь он понимал мудрое спокойствие своего отца, безропотно отдававшего новгородцам вагульское серебро. Они брали свою добычу по праву сильного. Теперь он понимал и спокойную уверенность чужаков. Они свято верили в свое право взять эту добычу, и остановить их не могли ни вагульские богатыри Урты, ни заклинания шамана Кынчи, ни гнев великого Нумитарума, ни гледенцы, ни гром, ни молния, ни всемирный потоп. Но все-таки где-то глубоко-глубоко в душе молодого княжича нет-нет, да и пошевеливалась, придавленная последними событиями, но непокоренная до конца молодое самолюбие. Как совсем недавно объезженное, еще вчера дикая и вольная лошадка, оно непокорно взбрыкивало, вскидывалось на дыбки и раздувало горячие ноздри. «Я пока только княжич», — думал Юмшан. «Я не могу изменить давно заведенный порядок, поэтому дань, как обычно, будет заплачена, и все будут думать, что это именно обычная дань, и только я один буду знать, что это щедрая плата новгородцам за мое освобождение из гледенского полона. Придет время, я стану князем, и вот тогда все может измениться. Но чтобы это произошло, надо многое постичь и усвоить, ведь побеждает тот, кто знает и умеет. Сильный враг — лучший учитель, и, конечно же, не случайно судьба так близко свела меня с новгородцами. Именно у них я должен учиться. Ну что ж, я буду прилежным учеником. Я возьму у них все, что только возможно, чтобы потом вернуть долг старицей и расплатиться сполна за все несчастья, которые чужаки принесли моему народу. Прошло еще несколько дней. Дружина Святобора наконец достигла цели своего похода, и обрадованный князь Атей крепко обнял сына. Когда улеглась первая радость долгожданной встречи, Юмшан услышал от отца, что два дня назад крепость покинул Бий Тарымтай со своим отрядом. Узнав о печальной участи Тархана Емгурчи, булгары потребовали заплатить за привезенное зимой оружие. Князь Атей хотел было предложить забрать это оружие обратно, но вовремя смекнул, что в этом случае Бий Тарымтай может заподозрить вагулов в злом умысле. Деваться было некуда, пришлось отдать все серебряные слитки. «Твоя мысль оказалась неудачной», — сказал князь Атей, печально глядя на Юмшана. «Конечно, глупо винить себя, ведь ты просто высказал свою тайную мечту. Молодым свойственно мечтать, это украшает их жизнь, хотя в последнее время я тоже мечтаю». «О чем?» — спросил Юмшан. «Я, наверное, просто устал. В последнее время мне частенько хотелось бы стать простым охотником, жить тихо, мирно, отвечать только за себя и своих близких. Когда охотник ошибается, его семья страдает от голода. И не более того. Когда ошибается князь, его народ может исчезнуть с лица земли. Кажется, настал именно такой миг. Мой народ может погибнуть, ведь мне нечем заплатить дань, и виноват в этом только я один. Если новгородцы перебьют наших людей, то уже никогда больше они не получат вагульской дани, — уверенно сказал Юмшан. — Ты так думаешь? — спросил князь Атей, заметно приободрившись. — Подумай сам. Зачем заваливать камнями колодец, из которого берешь воду? Святобор — искусный воин и разумный человек. Он никогда не пойдет на такую безрассудную глупость. Много дней я был с ним рядом. Думаю, что сейчас мы сможем договориться. «Пусть поможет тебе великий Нумитарум», — с надеждой сказал князь Атей. Юмшан, не откладывая, встретился с новгородским воеводой. Узнав о случившемся, Святобор нахмурился. «Не слишком ли много стало охотников до вагульского серебра?» — спросил он, недоверчиво глядя на Юмшана. «А разве вагулы в этом виноваты?» — спокойно отвечал княжич. «Мы много лет платили дань, и никогда никому не приходило в голову изменить сложившийся порядок. Тем более нынче, когда отец мой так благодарен вам за мое освобождение. Но у нас действительно ничего нет. Вы можете обойти всю вагульскую землю, и, уверяю вас, рано или поздно убедитесь в правдивости моих слов. Поверь, Святобор, я благодарен новгородцам даже больше, чем мой отец. Я очень хочу помочь. Послушай, булгары отправились в обратный путь 2 дня назад. На своих тяжелых грузных лодках они не могли далеко уйти. К тому же отец сказал, что на веслах у них рабы. А рабы ленивы, их плохо кормят. Они вымотались, когда шли сюда. Вы на своих легких ушкуях очень быстро догоните их. Под Гледаном я своими глазами видел, как умеют драться великие новгородские воины, особенно когда у них такой славный воевода. Святобор молча, испытующе смотрел на вагульского княжича. «Если ты возьмешь меня с собой, — горячо продолжал Юмшан, — я сделаю для тебя все, что в моих силах. Мне хорошо знакомы здешние места. Я знаю живущих здесь людей. В любом таежном уголке у нас с тобой будут преданные помощники. Если же не удастся настичь булгар, вернемся обратно, и тогда делай с нами все, что захочешь». «Что скажете?» Святобор окинул взглядом бывших при разговоре новгородцев. «По-моему, малец дело говорит», — высказался шустрый Якуня. «То дело вилами на воде писано», — угрюмо отозвался мечник Кистень. «Да», — раздумчиво протянул кормщик Тороп, — «вилы в бок или сено клок? Как угадаешь?» «Гадай, не гадай», — вмешался кормщик Кряж, — «иного выхода все равно нет. Можно попробовать». «Ага», — поддакнул Помело. «Девка пробовала, да к парню родила». «Тю, скоморох!» — отмахнулся кормщик второй. «Я это к тому, — обратился Помело к Святобору, — что пока мы тут пробуем, булгары наше серебришко увозят все дальше и дальше». «Сколько их?» — спросил воевода у Юмшана. «Отец говорил, 3 сотни, не считая рабов». Княжич неожиданно для себя прибавил число булгар и тут же понял, почему. Он вдруг испугался, что Святобор оставит часть своей дружины в крепости. 300 против наших 2, задумчиво сказал Святобор, словно взвешивая на невидимых весах 2 противоборствующие силы. Сотня туда, сотня сюда. Помело небрежно махнул рукой. «Сдюжим!» — браво уверил всех кормщик Кряж. «Да будет так! И пусть братья Сварожичи, светлый Ярила и могучий Перун помогут нам!» — заключил воевода. Юмшан пришел проститься с отцом. В глазах его была решимость. «Я ухожу!» Быстро заговорил он тихим голосом, почти шепотом. «Постараюсь увести новгородцев как можно дальше от наших мест. А ты уводи наш народ за большой камень. Тихо. Жизни нам здесь не будет. Надо уходить. А за меня не волнуйся. Выкручусь. Найду тебя. Оставь верных людей там, где серебряная тропа через камень переваливает. На том перевале пусть ждут меня. Не мешкай, отец. Веди людей в Сибирь-землю, на Обь-реку. Там будет хорошо. Все, прощай.